Дальше следующая мысль, ну опять же, вот помните наш слоган, этот открытость, скорость реакции, мобильность, лаконичность. Да? Вот, значит, идет страшным темпом наступление искусственного интеллекта. Мы, помните, вот уже какой второй год подряд, ну как только вся эта вот свистопляска завертелась, мы начинаем всеми силами просить вас, друзья, это не хайп, это изменение жизни. Причем оно увеличивает вашу производительность труда, оно реально помогает вам. Это такая же станет вещь, как телефоны. И мы постоянно вас призываем. Вот каждый день прям заставляйте себя пользоваться искусственным интеллектом. К сожалению, тут много таких трудностей возникает, многостранного характера. Там, ну, понятно, что всякие там чаты GPT, он платный, да еще там какие-то VPN ставить, да еще там какие-то, ну, в общем, там какая-то муть совершеннейшая, да. Вот, тоже что-то непонятное творится с Gemini. Мы думали, что Gemini гугловский, но он тоже пошел по какой-то странной траектории, как я вижу, проигрышный, совершенно проигрышный. И вот что сейчас на сегодняшний день хорошо работает, это Perplexity. То есть обязательно, чтобы у каждого на телефоне, на компьютере был Perplexity, и начинайте им пользоваться. Там вообще ничего не надо. Ни платить не надо, ни VPN-ов не надо, даже регистрации не надо. Заходите, начинайте общаться. Да? Понятно, если вы зарегистрируетесь, то потом будет... Это все лучше, там есть, там, безусловно, есть и платная версия, но там, во всяком случае, не так нагло выкручивают руки и не так безбашенно ограничивают как-то тоже Gemini, понимаете, вот тоже они, вот мы сегодня говорили про открытость, а вот они проявляют закрытость, а это уже очень дурной знак в современную эпоху, если кто-то пытается что-то сделать закрытое, там как-то кого-то допускать, кого-то не допускать, это значит, с ментальностью и с духовностью людей, управляющих этой фирмой, что-то не так пошло. Знаете, а вы сядете на корабль, где капитан невменяем, да? То есть он вас еще на рифы, на какие-нибудь там это самое, да? То есть в этом отношении, знаете, такая вот вещь, вот, поэтому я не знаю, что там будет дальше, но вот сейчас хорошие, Perplexity дает результаты, поэтому, значит, что я прошу? Я прошу вас, начинайте пользоваться. Значит, вот сейчас Артем подошел ко мне. Что ты там купил? Как это называется штука? Вот Артем купил, он себе купил гараж и решил в этот гараж обогреватель поставить, теплый. Значит, все. Вопрос. Вот возник вопрос. А сколько можно выжать мощности из этого обогревателя, если он там потребляет, ну, грубо говоря, 1 литр солярки в час? Вот вы замучитесь искать эту информацию. Даже специалист вам, ну, так не скажет. Да? Вот буквально одним нажатием кнопки, нажали, спросили, он тут же нам, Perplexity тут же нам выдал ответ. Ну, там в диапазоне, понятно, в зависимости, да, от всего. То есть, и вот прям заставляйте себя постоянно пользоваться. Вот вопрос у вас возникает какой-то, сперва спросите ни друга, ни знакомого, там, ни в Google поиск. Сперва зайдите в Perplexity, там есть еще, установите себе голосовой ввод. Прям нажимаешь кнопочку и говоришь вопрос, по-человечески говоришь. Не надо там думать, вот как, вот что в голове есть, то и задаешь, не ограничивая себя, да? Чирик, и он тебе выдает ответ, это гигантская экономия времени. Ну, не, там еще в Perplexity масса всего. Вот у нас сейчас есть наш дружественный проект, Ирина Ригведа его ведет. У нее ее YouTube-каналы есть и ее Telegram-каналы есть. Вот по работе она сейчас начала с Perplexity. Она до этого масса у нее были уроков и по чату GPT, и по Gemini. Вот, но сейчас про сама жизнь показала, что ставку надо делать на Perplexity. Во всяком случае, вот прямо для нас с вами. И, допустим, вот мы все что угодно, можете, допустим, вот мы призываем вас старших экзамены сдавать, вот экзаменационные вопросы. Вот можете любой свой текст выложить туда и попросить Perplexity написать вам там 10 вопросов к этому тексту. Или еще чего-нибудь, да? Вот, значит, ну, наконец, больше всего меня сейчас, так как я, у меня сейчас эта же проблема, ну, как это дать образование детям. Советский Союз развалился, образование сейчас безумно дорого стоит, поэтому с детьми приходится самостоятельно работать, да, то есть, ну, ты там, ну, понятно, в школе там что-то дают, но все равно родителям с детьми приходится работать. Так вот, у Ирины Ригведы на ее вот этом вот, этом мастер-классе есть в том числе и как с помощью Perplexity сделать репетитора для ребенка. Понятно, пока что это будет репетитор такой при участии взрослого. Ну, представьте, приходит ваш ребенок домой и говорит, там, мама, папа, нам по химии задали там какую-то задачу, я не понимаю, помоги мне. Конечно, если вы там отличники были, вы все это изучали, но это сколько было десятилетий назад. Вы уж все позабывали нафиг. И поэтому даже да, вы бы в принципе могли бы объяснить ребенку, но вам надо огромное время потратить, найти этот учебник, самому прочитать, вспомнить, хотя бы там эти формулы какие-то выписать, да, хотя бы это все даже изучали. А тут одним нажатием, что называется, кнопки, там в Perplexity вы делаете соответствующий промпт, говоря о Perplexity, что представь, что ты теперь там школьный учитель по химии, значит, и теперь ты должен понятным языком для ребенка ответить на вопросы и так далее. У Ирины Ригведы есть эти промпты, ну, то есть даже самому придумывать не надо, зайдите на ее телеграм-канал, скачайте и пользуйтесь. Я сбрасывал ссылку на это все, да. И вот смотрите, вы сели с ребенком, Perplexity вам все сказал, вы фактически, а вы же ориентируетесь в этом, вы просто берете и повторяете, читаете с Perplexity и начинаете объяснять ребенку понятными словами, которые подобрал искусственный интеллект. То есть это не в чистом виде, что искусственный интеллект учит вашего ребенка, а он как бы через вас учит. То есть вы, и это, как мне видится, наиболее сейчас эффективно и мощный вопрос, потому что если даже сами вы что-то забыли, вы тут же спросили уточняющий вопрос у того же Perplexity, он вам это ответил, вы тут же ответили ребенку. Ну и, конечно же, тут же начинаете прививать, вот я сейчас прям всем своим детям говорю им, чтобы вот они так пользовались, что тоже, и, ну вот Санька тут решил это самое, как его, они же, это вот поколение сейчас в Майнкрафт играют. Вот, и оказывается, там что-то можно программировать. И вот он бился, значит, как там что-то запрограммировать свое, да. Понятно, он ко мне обращается, а я же ни ухо, ни рыло не понимаю в этом все. Не было такой игрушки, да вообще не знаю. Вот, и потом до меня хватило мозгов, говорю, Санька, иди в Perplexity спроси. Он был просто в восторге, потому что очень понятно, очень быстро ему объяснили то, что он хотел. А я даже не мог понять, что он меня спрашивает. Вы понимаете, когда ребенок приходит к вам и спрашивает, пытается, ну, вы же для него авторитет, а вы понимаете, что вы ничего не понимаете. Вот. Поэтому вот у нас есть направление детской йоги, точнее йоги родителей с детьми, и вот это вот направление надо всячески поддерживать. Если в очередной раз ваше чадо там пришло с домашним заданием или еще с каким-нибудь, вы начинаете использовать Perplexity, искусственный интеллект, для того, чтобы помочь ребенку учиться. Это завтрашний день, друзья. Чем быстрее мы начнем этим пользоваться, тем, ну, как говорится, лучше будет польза и для вас, ну, как говорится, ну, и для всех остальных. Завтра, конечно, еще что-то изменится. Но вот я реально вижу, что это просто прорыв. Просто прорыв.